После ужина нас несколько раз прогнали через полосу препятствий. Бегали до тех пор, пока руки и ноги не начали отказывать. Когда мы поковыляли смывать с себя пот и грязь, то столкнулись с чернявым, которого звали Ждан. «Вы свое еще получите», — с угрозой произнес он так, чтобы его не услышал наставник. «Полная бутылка молчит, пустая наполовину, булькает», — ответил я и, больше не обращая на него внимания, отправился стирать рубаху. «Какая еще бутылка? Ты о чем вообще?» — бросил он мне в спину, но я не стал отвечать. Ведь если человек сам не может понять смысл фразы, то это значит, что он просто не готов принять и понять заключенную в ней мудрость. Когда мы вернулись в комнату, то наши соседи уже спали. Так и продолжалось наше обучение, пока наставник не сказал, что сегодня будет очередная проверка на усвоение духа. Для нас с Максом это стало небольшим сюрпризом. Мы уже знали, что подобные проверки происходят время от времени, но не думали, что этот момент наступит так скоро. После недолгого обсуждения, мы решили показать практически все, что умеем. Ведь, как Макс успел узнать, с теми, кого переводит в третью группу, проводит дополнительные тренировки по укреплению связи с духом. Само испытание проходило в несколько этапов. Прохождение полосы препятствий на скорость, схватка с наставником и демонстрация духовной силы. Начали с первой группы. Парни рвали жилы, стараясь уложиться в нормативы, которые позволили бы им перейти во вторую группу. У троих это даже получилось, из-за чего они выглядели очень довольными. Одним из них был тот самый паренек из нашей комнаты, который держал лампу, когда нас пытались побить соседи по комнате. Во второй группе лишь один продемонстрировал значительные успехи, но даже так ему немного не хватило, чтобы перейти в третью. Слишком слабая связь с духом. Вроде и начинал окутывать часть тела духовной энергией, но делал это слишком долго и она быстро пропадала. А вот мои успехи наставника впечатлили. И дело не в физических упражнениях и неплохом уровне подготовки. Просто я, при помощи духа, оставил пару глубоких борозд на деревянном столбе. Вдобавок, он обратил внимание, что у меня уже зажили полученные на тренировке раны и царапины. Нечто подобное продемонстрировал и Макс, только у него упор был не на атаку и на защиту. Во время драки с наставником, он несколько раз заблокировал его атаки точечным созданием духовной защиты. Таким образом, нас перевели в третью группу, где уже был Алик, Ждан и пара других ребят. Алик нас поздравил, Ждан поджал губы, а остальные отреагировали спокойно, поздравив легкими кивками. «Завтра отдыхайте, а через день у вас будет задание, по результатам которого мы будем решать, куда вас распределить». Судя по удивленному ропоту, слова наставника стали сюрпризом не только для нас. Не сказав больше ни слова, он ушел к себе, оставив нас одних. «Еще раз поздравляю с переходом в третью группу», — подошел к нам Алик. «Когда думаете набирать себе отряд? А это обязательно?» — спросил его Макс. «В принципе нет», — пожал плечами тот. «А у тебя есть свой отряд?» «Да, три человека, кроме меня», — он кивнул в сторону кадетов, которые стояли в нескольких шагах от нас, дожидаясь, когда Алик закончит с нами разговор. «Всего трое?» — удивился я. «А я не из тех, кто количеством взял, да качеством смял», — усмехнулся парень. «Понятно», — протянул Макс. «А что за испытание, про которое говорил наставник?» «Самому интересно», — пожал плечами Алик. «Слышал, что вы себя неплохо показали. Хорошо, что не стали никого калечить и Егорку не тронули. В противном случае мне пришлось бы на это отреагировать. Он, как-никак, член моего отряда. Мы первыми не атакуем, но и в ответ бьем сильно», — спокойно произнес я. «Если бы он на нас напал, то получил бы сполна, и мы бы не стали смотреть, в чьем отряде он состоит». Макс кивнул, подтверждая мои слова. Алик сперва нахмурился, после чего широко усмехнулся и хлопнул Макса по плечу. «Я бы сам ему тогда еще добавил», — сказал и ушел. «Выделенный для отдыха день я потратил на легкую тренировку под контролем меня. Дух требовал с меня идеального исполнения движения и стоек. Каждый недочет сопровождался ворчанием и приходилось начинать все с самого начала. Макс тоже не сидел без дела. Он отправился на полосу препятствий и занимался тем, что прыгал по тренажерам, взбирался на стены и работал с балансом тела. День пролетел незаметно, а вечером нас собрал наставник и выдал задание. Итак, кадеты, задача будет одна общая для всех. Вы должны будете до утра принести мне шкатулку, которая находится в старом городе. Вот вам карта, на которой указано место. Мы будем оценивать каждый ваш шаг. Если справитесь, то вас ожидает награда. А если не справимся, выкрикнул кто-то из кадетов. Наставник никак не стал отвечать на этот вопрос. Первый этап – собрать карту. Он молча подбросил в воздух небольшую стопку листков и отошел в сторону, с интересом наблюдая за тем, что началось дальше. Глава 15. Пару секунд все стояли на своих местах, после чего бросились собирать бумажки. Началась свалка. В ход пошли кулаки и ругательства. Поднятые бумажки начали вырывать друг у друга из рук. Спустя десяток секунд стало понятно, что кадеты разделились на 4 крупных лагеря. Представители каждой из сторон стремились собрать как можно больше частей карты. Слышались команды командиров отрядов, азартные крики и стоны боли. Я же наблюдал за наставником. Тот просто стоял в сторонке, сложив руки на груди. Лично мне было понятно, что принести шкатулку – это не главное. Прямо сейчас наставник оценивал то, как ведут себя кадеты. Кто пытается организовать других, кто как слушает команды старших, кто бездействует, как мы. Только мы не бездействовали, мы наблюдали. Переглянувшись с Максом, мы двинулись к группе кадетов, главным у которых был белобрысый здоровяк. Его духом был бык, и я в который раз убедился, что тип духа накладывает на человека-носителя свой отпечаток. Парень был сильный и упрямый. Мне доводилось сходиться с ним в схватке, и на кулаках я не мог ему ничего противопоставить. Но у него был один минус – он предпочитал первым вступать в бой. Так же было и сейчас. Он умудрился забрать уже несколько бумажек у кадетов из других групп. Добытые части карты отпередавал одному из своих, а тот складывал их за пазуху. Таким образом, кстати, действовали и другие. Кто-то собирал или отбирал бумажки у других, затем они отдавались одному из отряда, а остальные оберегали этого хранителя. Мы с Максом дождались очередной свалки, просочились сквозь горе охранников, которые тоже увлеклись дракой, и зажали хранителя с двух сторон. Я ткнул набравшего воздух для крика парня в чревное сплетение, из-за чего он тут же закашлялся. Макс в это время засунул ему руку за пазуху и достал оттуда все собранные бумажки. После этого мы толкнули обокраденного кадета в ряды другой группы, а сами отступили назад и принялись высматривать следующую жертву. И тут я в полной мере оценил коварство Макса. Оказалось, что он таки забрал не все бумажки. Один кусочек карты он оставил на теле хранителя. Естественно, что кто-то из кадетов решил завладеть ценной бумажкой. Словно на заказ, белобрысый глава отряда обернулся на шум и увидел, как члены другой группы забирают у его хранителя кусок карты. Он тут же взревел и бросился в атаку, стремясь вернуть добытое обратно. Наша выходка не прошла незамеченной, и пятерка кадетов двинулась в нашу сторону. «У них целых 5 кусков», — громко закричал Макс, указывая на них пальцем. В нашу сторону повернулось несколько человек, которые проследили направление, куда указывал мой приятель. Дернувшиеся в нашу сторону 5 кадетов резко остановились. Когда же в их сторону направилось порядка 7 человек, они вообще развернулись и бросились бежать. Не получилось. Кто-то, в попытке задержать, бросился им в ноги. Они остановились, принялись помогать своим друзьям, но их догнали другие и началась драка. Мы тоже подключились к веселью. Инь подсказал мне, у кого из участников потасовки есть бумажки, и где они их прячут. «Макс», — коротко бросил я, кивком головы указав на кадета, который спрятал в сапог целых 3 бумажки. Приятель обхватил нашу жертву сзади, я схватился за его сапог и потянул на себя. Пара секунд борьбы, и у нас стало на 3 бумажки больше. Отшвырнув бедолагу в сторону, мы накинулись на следующего кадета и забрали у него еще 1 кусок карты. Дальше мы наглеть не стали и с криками «мой нос» и «мой глаз» отбежали в сторону. Тут-то нас и заметил Чернявый. Он позвал свою команду, и они начали нас окружать. Можно было бы подраться, вот только нам это было совершенно не нужно. В пылу азарта большинство кадетов забыли, что наша главная цель – добыть шкатулку, а не собрать карту. «Коллегу», — шепнул мне Макс. Мы бросились в сторону парня, который возглавил одну из групп. В отличие от быка, сам он в свалку не лез. Вместо этого Алик следил за происходящим со стороны, время от времени выкрикивая отрывистые команды. Наше приближение заметили, и пара кадетов перегородила нам дорогу к своему командиру. «Олег», — закричал Макс, привлекая внимание парня. Тот обернулся на крик, оценил, что за нами погоня, и вопросительно приподнял бровь. «Союз!» — крикнул Макс, продемонстрировав пару бумажек. Олег кивнул, сказал что-то своим охранникам, и те расступились в стороны, пропуская нас. Чернявый явно расстроился, но следовать за нами не рискнул. «Держи», — произнес Макс, протягивая Льегу стопку бумажек. Спустя пару мгновений я протянул свою добычу, с улыбкой глядя на расширившиеся глаза парня. Инь мне сказал, что его духом был лис. Причем, он достиг границы и вскоре мог стать полуразумным. «Откуда столько?» — в изумлении чуть ли не закричал Олег. «Там-сям», — усмехнулся Макс. «Наум, посмотри, получается что-нибудь?» Стоящий рядом с Олегом парень взял листочки и принялся прикладывать их друг к другу. К этому моменту все листочки с земли подобрали, кадеты подуспокоились и оттянулись в разные стороны. «Есть номер дома и часть названия улицы», — радостно воскликнул Наум. «Отлично, у нас есть номер дома», — громко крикнул Олег. «Предлагаю всем собраться и обсудить, как мы будем ее добывать. Сомневаюсь, что она там лежит без охраны. Мы должны действовать вместе». Со стороны остальных групп послышались ругательства. До кадетов стало доходить, что впереди их, вероятно, ожидает еще не одно сражение, и зря они не сдерживали удары. Собираться всей толпой не стали. Представители каждой из групп взяли по паре людей и уселись в центре тренировочной площадки. Там они уже спокойно собрали всю карту и принялись обсуждать план. Олег, оценив наш вклад, взял с собой Макса. Учитывая, что приятель хорошо знаком с городом, это было не лишено смысла. Обсуждение затянулось на полчаса. С планом разобрались быстро, а вот решение о том, кто будет командовать, затянулось. В итоге, после жарких споров, главным был назначен Олег. Представители остальных трех крупных групп поставили его заместителями, обозначив каждому из них сектор ответственности. «Ну, наконец-то», — произнес наставник, когда обсуждение завершилось. «Я уж думал, что вы до утра так и будете спорить. Помните, мне нужна шкатулка». К утру стоило наставнику закончить, как большая часть кадетов пошла в сторону ворот. «Вооружаться никто не собирается?» — спросил я Макса, но так, чтобы меня услышал Олег. Тот сбился с шага и окликнул своих соратников. Они выслушали его распоряжение и убежали в сторону навеса, где хранилось тренировочное снаряжение. Спустя пару минут они вернулись. При этом каждый из них вооружился щитом, тренировочной палкой, мечом и надел шлем. «А вы чего это?» — спросил нас Олег, обратив внимание, что каждый из нас загрузился двойным комплектом щитов и мечей. «Не тяжело будет?» «Сойдет», — ответил я. «Запас карман не тянет», — похлопал себя по бедру Макс. «Дело ваше, надо догонять остальных, не отставайте». И мы побежали. Редкие прохожие, которые попадались нам на пути, шарахались в стороны и жались к стенам. А вот городовые почему-то не свистели, и это наталкивало на определенные мысли. Например, что их заранее предупредили о происходящем. Когда мы добежали до нужного места, то увидели остальных кадетов. Выглядели они слегка озадаченными. Все дело было в том, что рисунок на карте, и сделанные там пометки, слегка отличался от того, что мы видели. При этом мы были точно уверены, что не ошиблись с местом. Описание окружающих домов полностью соответствовало тому, что мы видели, несмотря на темное время суток. Все было, как на карте, за исключением нужного нам дома. Указанный на карте кривой забор оказался двухметровой каменной стеной. Небольшой, схематичный домик, двухэтажным домом. Что касается охраны, она была на месте. Их было много, и они были вооружены. «Что будем делать?» – спросил Олега белобрысый Данила, который не смог сдержать кислую гримасу, когда увидел, что люди выбранного воеводы вооружены и экипированы, в отличие от всех остальных. «Успели осмотреться?» – задал встречный вопрос Олег. «Как раз должны вернуться разведчики. Тогда, сперва, дождемся, а потом уже будем думать. Пока что отправьте людей, чтобы они чем-нибудь вооружились. Только ничего не ломать и не красть». «Понял», – кивнул Данила, – «сейчас распоряжусь». «А это», – замялся он, но все-таки нашел в себе силы переступить свою гордость и задать вопрос. «Есть запасной щит и меч. Держи», – протянул ему запрошенный Макс. «Благодарствую». «Сочтемся», – вроде как с улыбкой, – ответил Макс, слегка придержав снаряжение, и отпустил только когда Данила утвердительно кивнул. «Нам бы тоже не помешало», – шагнул к нам командир еще одной группы, невысокий, но юркий парень, духом которого была ящерица. «Парочка, если есть, буду должен», — произнес он, верно прочитав ситуацию. «Вот, я отдал оба щита и меча», получив в ответ благодарный кивок. «Мне тоже еще надо», — быстро проговорил Данила, который уже успел приладить меч себе на пояс. «От сердца отрываю, сам безоружный в бой пойду». чего только не сделаешь ради общей победы. Довольно правдоподобно вздохнул Макс. Я добро не забываю. Пожал ему руку Данила. Все, я побежал. Олег, ты подумай, может кто из твоих тоже поделится? Вот как разведка вернется, там и решим все. В любом случае, надо хоть чем-то вооружить воинов. Данила кивнул и отправился отдавать распоряжение. Одновременно с ним ушел и Емельян Ящерица. «Вы как, со мной в отряде будете?» – обратился к нам Олег. При этом смотрел он на нас уже по-другому. Такое ощущение, что он пытается угадать, что еще от нас можно ожидать. «Благодарю, Олег, но мы, пожалуй, попробуем сами», – ответил ему я. «Дало ваше. Если что, буду рад. И, Ян, да, меня зовут не Олег, а Олег. Есть разница?» Я перевел взгляд на Макса, и тот кивнул с серьезным выражением лица. «Олег, Олег, Олег», еще раз попытался я. «Нет, Олег». Парень не мог понять, издеваюсь ли я над ним или у меня действительно не получается верно произнести его имя. «Мы потренируемся», — потянул меня за собой Макс. «Если что, мы рядом. Пробежимся немного, осмотримся». Мы действительно побежали вдоль стены, внимательно выискивая места, где будет проще через нее перебраться. Когда нам навстречу попался отправленный на разведку кадет, мы не стали возвращаться вместе с ним, решив осмотреть все самим. «Олег, я снова попробовал произнести имя нашего временного командира. Надо тверже, Олег, чуть мягче». Через пару минут мучений у меня получилось произнести его имя без ошибки. Я даже немного взмок от напряжения. Когда мы пробежали половину пути, то увидели вторые ворота, которые тоже охранялись. Мы старались держаться стен домов так, чтобы нас было незаметно, и вроде бы у нас получилось. Когда мы оббежали всю огороженную территорию по периметру, то увидели, как наши командиры собрались в круг и что-то обсуждали. Мы двинулись к ним, и нас никто не стал останавливать. «А я говорю, что надо нападать с двух сторон», — как раз в этот момент произнес Олег. «У нас слишком мало нормального снаряжения», — возразил ему Емельян. «Прорвемся через главные ворота. Замок там хлипкий, выломаем без проблем». «Ну да, так они и будут стоять и ждать нас. Надо отправить пару отрядов, чтобы они перелезли через забор», — озвучил наш с Максом план Емельян. «Там как раз есть несколько подходящих мест. Нас слишком мало, чтобы распылять силы. Все равно от половины не будет толку, если мы будем ломиться через главные ворота. Там слишком мало места. Тогда один отряд вооружаем самым хламом и отправляем к задней калитке. Пусть спрячутся там и выжидают удобного момента. Когда охрана бросится на помощь этим», — Олег кивнул в сторону парадных ворот, — «пусть пробуют прорваться. Им пару щитов хотя бы». «Нет, все щиты понадобятся здесь. Еще надо будет отправить два отряда, чтобы они перелезли через забор. Желательно, с разных сторон. Им можно выделить пару палок мечей. Их задача — или попытаться проникнуть в дом, или, коли поймут, что в одиночку у них это не получается, ударить в спину охране на воротах. Остальные штурмуют ворота». «Пойдет, добро. Так тому и быть», — согласились присутствующие на совете кадеты. «Ожидаемо», — негромко протянул Макс, отходя в сторону. И я был с ним полностью согласен. Нечто подобное пришло мне самому в голову, когда мы изучали место, куда нам надо попасть. Через забор надо лезть в других местах. Почему? Не понял я. Ведь кадеты собрались перебраться через забор как раз в тех местах, которые мы тоже отметили, как самые удобные. Слишком очевидно, пожал плечами приятель. Словно кто-то специально сделал так, чтобы навести всех на мысль, что надо перелазить именно в тех местах. «Предупредим остальных», — предложил я. «Не послушают уже», — покачал головой Макс. «Мы и так слишком много внимания сегодня привлекли. Если полезем сейчас, то не стоит. В общем, я еще одно место видел. Там точно никто не подумает перелазить. За углом, где гладкая стена и нет укрытий. Оно самое», — улыбнулся я. «Только придется действовать быстро», — предупредил меня Макс. «Двинули», — предложил я, глядя на то, как кадеты готовятся к штурму. «Двинули», — кивнул приятель, шагая вслед за мной, к выбранному нами участку стены. Глава 16. Пока остальные кадеты расходились по своим местам, мы направились к выбранному участку стены. Там мы затаились и приготовились ждать атаку. Стоит отдать ребятам должное. Как только план штурма был утвержден, они довольно быстро распределились по точкам. Напали молча и стремительно. Охранники на воротах, наверное, удивились, когда в их сторону побежало два десятка кадетов, вооруженных кто чем. Но, даже несмотря на первые секунды ступора, Они довольно грамотно встретили атаку парней. Завязалась потасовка, раздались первые крики и, пользуясь поднявшимся шумом, два отряда диверсантов полезли через стены. За считанные секунды они перебрались через препятствия и приземлились за забором. Сражение у ворот становилось все ожесточенней. Уже появились первые раненые. И хорошо, что мы догадались захватить снаряжение, без него бы у нас точно не было никаких шансов. А так, щиты трещали, но держались. Да и шлемы сберегли пару неосторожных кадетов, которые умудрились подставить под удар головы. «Полезли?» – спросил меня Макс, указывая глазами на стену. Я коротко кивнул и встал у стены так, чтобы можно было помочь приятелю забраться на стену. Он поставил ногу в сцепленные в замок руки, оперся о плечи и в одно мгновение оказался на стене, зацепившись за край руками. После этого он перевалился грудью через забор, оставив ноги висеть внизу. Я отошел от стены на пару шагов, взял небольшой разбег, подпрыгнул, схватился за пояс Макса и быстро взобрался по нему на стену. Мы не стали сразу спрыгивать вниз. Несмотря на то, что лежали мы на самом верху стены, заметить нас было сложно. Все дело в том, что рядом с забором росли два дерева, и их ветки торчали на улицу. В их тени-то мы и скрылись, решив, перед тем, как спрыгнуть вниз, оценить обстановку. И правильно, как оказалось, сделали. В темноте было не очень хорошо видно, но достаточно, чтобы рассмотреть, как несколько бойцов споро крутит ближайший к нам отряд диверсантов. Судя по тому, что кадеты не оказывали никакого сопротивления, их успели оглушить. Учитывая, что с того момента, как они перебрались через забор, прошло не так уж много времени, можно предположить, что они угодили в засаду. Мы с Максом проследили за тем, как кадетов куда-то унесли, и только после этого осторожно спустились вниз. «Стой!» – шепотом произнес Макс, придержав меня рукой. «Смотри!» Я последовал его совету, но не увидел ничего, что бы могло его насторожить. «Видишь?» – спросил он меня. «Похоже на ловушку». Я догадался добавить духа в глаза и увидел, о чем он говорит. Вдоль всего забора, в хаотичном порядке, виднелись пятна чуть более темной земли. Я подобрал лежащую рядом ветку и ткнул ей в один из таких кругов. Ветка легко провалилась вниз, раздался еле слышимый щелчок, и мы увидели, как с двух сторон встали две деревянные дощечки. Интересная ловушка, которая, судя по всему, срабатывает, если на нее наступить. Есть у меня подозрение, что быстро вытащить ногу из такой конструкции вряд ли получится, а там уже прибегут установившие ее люди. Остальные подозрительные пятна мы проверять не стали, вряд ли там что-то другое. Смысл тратить на это время? Главное, что мы проверили догадки Макса и убедились, что он был прав. Дальше мы двигались ползком. Один раз пришлось замереть под кустом, дожидаясь, пока в нескольких метрах от нас пробежит отряд охранников, направляющихся в сторону парадных ворот. В самом доме, на втором этаже, было несколько открытых окон. Нас словно приглашали зайти внутрь. Вот только мы были уже научены горьким опытом наших соучеников. В идеале, надо было бы обойти весь дом и поискать место для проникновения. Но у нас было не так много времени. Итак, ребята держатся довольно долго, не оставляя попыток пробраться внутрь. Пока мы наблюдали за домом, внутрь зашли четверо мужиков, которые несли тела кадетов. Стоило им скрыться за дверью, как мы добежали до стены и замерли, постаравшись слиться с каменной поверхностью и землей. Снова хлопнула дверь, и те же четыре охранника вышли на улицу, весело обсуждая глупых недорослей, которые попались в такие примитивные ловушки. Мы дождались, пока они уйдут, и пристроились у запертого изнутри окна. Секунд 10 мы пытались уловить хоть какой-нибудь шум, после чего я создал коготь духа и принялся стачивать деревянные ставни, в попытке добраться до запора. В этот раз у меня получилось быстрее. Стоило мне расширить щель, как Макс просунул туда нож и потянул его вверх. Когда накидной засов замер в верхней точке, я прижал его лезвием своего ножа, не давая ему упасть и наделать шума. Мы аккуратно распахнули левую створку, залезли внутрь и закрыли ставню, чтобы никто раньше времени не понял, что в дом кто-то проник. Комната, в которой мы оказались, была пуста. Здесь находились три кровати, стол и четыре стула. Рядом со стеной стояло несколько сундуков, накрытых кусками ткани. В несколько шагов мы оказались у двери, слегка ее приоткрыли и, убедившись, что никого нет, вышли в коридор. Дом оказался большой, больше, чем казался снаружи. В конце коридора мы увидели свет и решили проверить, что там. Когда мы выглянули за угол, то увидели связанных кадетов, валяющихся на полу. Все, что они могли, это гневно мычать на единственного охранника, который с улыбкой наблюдал за их безуспешными попытками освободиться. Можно было бы попробовать напасть на него, оглушить и освободить своих, но я не был уверен, что у нас получится провернуть все без шума. А ведь надо еще и шкатулку найти. Я отступил назад. Макс сделал то же самое. Я мотнул головой в другой конец коридора, дождался согласного кивка, и мы быстро, но тихо, поспешили туда. За поворотом оказалась задняя дверь на улицу и лестница, ведущая наверх. Мы проверили дверь и убедились, что она закрыта изнутри. После этого Макс шагнул на первую ступеньку. Она издала еле слышный скрип, и мы тут же замерли. Макс нагнулся над ступеньками, чуть ли не уперевшись в них носом. После этого еле слышно прошептал: «Давай за мной». След в след. Я успел отметить, как его зрачки снова стали вертикальными, и он начал подниматься вверх по лестнице. Я шагал следом, внимательно следя за тем, чтобы сделать все в точности, как и он. Никогда еще подъем на 10 ступенек вверх не занимал так много времени, но результат того стоил. Больше мы не издали ни одного скрипа. Наверху мы сразу оказались в большой комнате, и снова она была пуста. Удача, как бы мне не хотелось в это верить, но выглядело слишком подозрительно. Мы прокрались до прохода, ведущего в соседнюю, столь же большую комнату, и увидели на столе, стоящего прямо напротив распахнутого настежь окна, шкатулку. Вместо того, чтобы броситься к предмету, за которым мы сюда пришли, я остановился и шагнул вправо, легонько толкнув Макса в противоположную сторону. И только когда в тишине комнаты раздались хлопки, я осознал, почему я так поступил. «А вы будете получше тех неумех, что мы уже поймали». Голос раздался из дальнего угла. Мы с Максом переглянулись, и по его лицу я понял, что у нас проблемы. Пришлось добавить в глаза еще немного духа, и тогда у меня получилось разглядеть говорившего. Им оказался обычный с виду муж, без брони, без оружия. Но даже так, он совершенно нас не боялся. «Вам нужна шкатулка? Ну так попробуйте взять, смелее». Я сделал осторожный шаг в сторону стола, следом еще один, а потом резко рванулся к шкатулке, схватил ее и отскочил назад. «Шустрый малый», — недовольно произнес охранник, который успел соскочить со стула, на котором он сидел все это время, и добраться до стола с другой стороны. «А теперь верни». Он протянул руку в требовательном жесте. «Попробуй забери». Оскалился я и выбежал из комнаты. Охранник зарычал и рванул следом за мной. «Макс», который все это время стоял без движения, бросился нашему преследователю под ноги. Тот перепрыгнул неожиданное препятствие и со всего маху налетел на мою ногу. Я успел развернуться и выполнить удар с разворота, попав ему в живот. Ощущение, словно я в деревянную дверь ударил. Пятку пронзило болью, но тому досталось больше. Он согнулся пополам и перемежал попытки вдохнуть воздух с ругательствами. Я снова пнул его ногой, метя в голову. Он перехватил мою ногу и крепко сжал. Вместо того, чтобы попытаться освободиться, я, наоборот, прыгнул в его сторону, ударив коленом в нос. Раздался негромкий хруст. Железная хватка ослабла, и я поспешил освободить свою ногу. В это время Макс обхватил его шею со спины и принялся его душить. Воин взревел, вцепился в руку приятеля и перекинул его через себя. Я снова пнул, но он успел выставить духовный покров. «Инь!» Я мысленно позвал духа. «Не отвлекай!» Раздался его раздраженный голос. «Я уже сражаюсь с его духом. Продержись минуту, и он ослабнет. Да за минуту он из меня весь дух выбьет!» Возмутился я, но мой крик души остался без ответа. Я вытащил нож и ткнул им в плечо противника. Лезвие уперлось в преграду, я дернул руку на себя, но он успел схватить лезвие голой рукой. Пришлось отпустить нож, иначе я бы попал в его захват. Воин усмехнулся и на моих глазах сломал мой нож пополам. «Дешевка. Ходить с таким, только позориться. Чем богаты, тем и рады», — ответил Макс, опуская ему на голову табурет. Табурет выдержал. Голова нашего противника тоже. Он резко повернулся в сторону моего приятеля, но тот успел отскочить в сторону и выставил табурет перед собой. Я пнул его под колено, бил со всей силы, и не зря. Его нога подогнулась, и он упал на одно колено. Повернул в мою сторону голову, и ему тут же снова прилетело табуретом по голове. Он снова дернулся в сторону Макса, а я не нашел ничего лучше, чем ударить его по голове шкатулкой, которую так и держал в руках. «Готово», — раздался голос Иня. «Справился даже быстрее, чем ожидал. Молодец. произнес я, глядя на бессознательное тело противника. «Ты тоже», — раздался в ответ голос Макса, который подумал, что я сказал это ему. «Живой», — добавил он, проверив дыхание поверженного противника. «Пора валить отсюда». Мы практически слетели вниз по лестнице, бегом преодолели коридор, вломились в комнату и буквально снесли начавшего вставать охранника. Шкатулка полетела ему в голову, заставляя инстинктивно защищаться. На несколько секунд время словно замедлилось. Я успевал нанести два удара там, где охранник только замахивался. Два удара сердца, и время вернуло свой бег, а глаза охранника закатились, и он начал оседать по стене. «Режь веревки», — поторопил я Макса, оглядываясь по сторонам, в поисках еще одного ножа. «Ничего. А, собственно, зачем он мне?» Я сформировал коготь и в несколько движений освободил первого кадета. Следом разрезал веревки на руках и ногах второго. Макс тоже уже справился и сейчас выглядывал в полуоткрытую дверь. «Сюда идут, несут кого-то», — прошептал он. «Вы, двое, обратно на пол, а вы готовьтесь помогать», — скомандовал я, вставая сбоку от двери. «Зачем обратно?» — не понял один из кадетов, но его приятель потянул его вниз, накрутив на руки разрезанные веревки. Дверь распахнулась, и внутрь зашли три ругающихся бойца. «Егор, куда их?» — спросил тот, что зашел первым. «Егор, ты что, уснул?» — раздались два коротких смешка от идущих следом типов. Они сбросили связанных кадетов на пол и тут же получили по голове очередными табуретами. «Крепко делают». Мы быстро развязали мычащих пленников и побежали к окну, через которое забрались в дом. Отворив ставни, мы выглянули наружу, убедились, что никого нет и выбрались на улицу. Дальше мы добежали до забора, предупредив кадетов, чтобы они шли след в след. Один из них не послушался, решил добежать первым и попал в ловушку. «Четко за нами», – прошипел Макс, пока мы помогали торопыге освободить зажатую ногу. Больше никто не спешил нас обогнать, и мы без проблем добрались до каменной стены. Подсадив парней, мы перебрались через стену сами и побежали в сторону главного входа. Шкатулку я спрятал за пазуху, чтобы не мешало бежать. Кадеты уже не штурмовали ворота. Они стояли напротив хмурых охранников, выставив перед собой щиты. Стояли, чего-то ждали. «Как успехи?» — обратился к коллегу Макс. «Никак», — хмуро ответил тот. «Они утащили к себе троих. А вы где были? Вы откуда?» Олег увидел освобожденных нами ребят и помотал головой. «Вы как тут? Вас же утащили. Они освободили», — кивнул в нашу сторону один из кадетов. «У вас получилось залезть в дом?» «Да», — коротко ответил я. «Может, и шкатулку раздобыли?» Я молча шагнул к нему поближе и натянул ткань рубахи. После этого я постучал себя пальцами по животу, отчего раздался глухой, деревянный стук. «Не может быть. Данила, заканчиваем. Собирай всех, идем обратно в училище». Данила, который выглядел весьма потрепанным, устало кивнул головой и принялся раздавать команды. «Тебе отдать шкатулку?» — спросил я Олега. «Нет, отдадите сами», — ответил он, спустя пару секунд раздумий. «Вы же ее раздобыли». «Мы все вместе ее раздобыли», — Макс поднял вверх указательный палец. Олег поджал губы и махнул рукой. «По пути к нам присоединился отряд, который караулил заднюю калитку. Один раз они попытались проникнуть через нее внутрь, но получили отпор, и больше попыток не предпринимали. Путь обратно в училище занял намного больше времени. Сражение выдалось тяжелым, поэтому для некоторых кадетов пришлось даже соорудить носилки. Настроение было подавленное, так как все думали, что мы не справились, и гадали, что за наказание нас ожидает. Олег не стал всем сообщать, что задание наставника выполнено. Почему он так решил, я не знаю, а спрашивать его не стал. Наставник ждал нас на тренировочной площадке, сидя за небольшим столиком. Перед ним стояла большая кружка, к которой он время от времени прикладывался. Мы построились перед ним, после чего Олег вышел вперед и обратился к наставнику. «Федор Михайлович, твое задание выполнено». Олег махнул нам рукой, и мы с Максом, под удивленные перешептывания кадетов, подошли к наставнику. Я достал шкатулку и поставил ее на стол. Наставник взял ее в руки и оглядел со всех сторон. После этого он взял в руки лежащий тут же ключ и вставил его в замочную скважину. Сделав один оборот, он откинул крышку и довольно произнес: «Задание выполнено, завтра можете отдыхать». Я с непониманием смотрел на то, что лежало в шкатулке, и ради чего многие из кадетов получили травмы. Подняв голову, я столкнулся с точно такими же ошарашенными взглядами Макса и Олега. Глава 17. «А мы точно принесли нужную шкатулку», — решил уточнить я. «Если бы вы умудрились найти там другую, я бы сильно удивился», — усмехнулся наставник. «Федор Михайлович, со всем уважением, у нас 6 раненых», — хмуро произнес Олег. «Почти все с синяками и ссадинами. Я понимаю, если бы кадеты пострадали за что-то важное, но это не важно», — продолжил его мысль наставник. «Не то, за что стоит гробить здоровье и раз за разом бросаться на лучше подготовленного и вооруженного противника. Ты это хотел сказать? Не совсем то, но почти». Под конец Олег сбился под насмешливым взглядом наставника. «Сегодня вы получили сразу несколько уроков», — громко произнес Федор Михайлович, обведя взглядом недовольных кадетов. «Первый и самый главный заключается в том, что воин должен всегда ходить со своим оружием. Никогда, вы слышите, никогда не расставайтесь с мечом или, на худой случай, ножом или кинжалом. Даже в сортир надо идти так, чтобы быть готовым в любой момент подключиться к бою. И уж точно не бежать куда бы то ни было с голой задницей, как это сегодня сделала большая часть из вас». На этих словах практически все кадеты опустили головы, признавая правоту наставника. Даже те, кто состоял в отряде Олега. Ведь не отдай он команду вооружиться, то и они бы побежали, как и остальные, без снаряжения и оружия. Второй, наставник показательно загнул еще один палец на руке, не менее важный, заключается в том, что вскоре вы отправитесь в действующую армию. К воям, которые уже не раз бились с врагами княжества, видели кровь убитых соратников и убивали сами. Для них вы – малолетние щенки, которых будут гонять все, кому не лень. И единственные, на кого вы сможете хоть как-то положиться, это ваши собратья-кадеты. Я не удержался и еле заметно улыбнулся, вспомнив, как кадеты дрались за бумажки. Да они готовы были вцепиться в горло своим собратьям. И ради чего? Смешно. Вы же, вместо того, чтобы объединить свои усилия, устроили свару. Ордеете, верно делаете. Зазорно так себя вести, кадеты. Ну и еще одно. Ваш командир и те, благодаря кому вы избежали наказания, наставник кивнул в нашу сторону, видимо, чтобы до самых тупых дошло, кто эти самые те, сочли, что то, что вы мне принесли в шкатулке, не стоит всех тех усилий, что вы приложили. И они правы. Кто-то из кадетов не смог сдержаться, и из их рядов послышались удивленные возгласы. Пусть это будет для вас 4-м уроком. Наставник, наконец, достал содержимое шкатулки, явив всем небольшой цилиндр со скругленными концами. Он поднес его к носу и с наслаждением втянул аромат. После этого Федор Михайлович достал лежащий там же ножик, которым отрезал один из концов цилиндра, зажег от жаровни палочку и принялся раскуривать сигару. Наставник не торопился, поэтому на все про все у него ушло больше минуты. Кадеты же молча наблюдали за сим действом, с каждой секундой хмурясь все больше. «Так вот», — продолжил наставник, — «насчет 4-го урока. Иногда задания, на которые вас будут посылать, будут откровенно бессмысленными. К этому вы тоже должны быть готовы. А будете возмущаться, отправит вас в яму на денек-другой, чтобы подумали над своей несдержанностью». Федор Михайлович с наслаждением затянулся, выпустил клубы дыма и резко закончил свою речь. «Надеюсь, что вы все запомнили. Разойтись, привести себя в порядок, раненых в лазарет. Утром их осмотрит лекарь. Остальные отбой, свободны». Мы первыми развернулись и направились в сторону бочек с водой. Хоть мы особо и не сражались, но запачкаться успели знатно. Хотелось смыть с себя всю грязь, как физическую, так и эмоциональную. Остальные кадеты потянулись за нами, время от времени посматривая на наставника, который все так же сидел за столиком и курил добытую нами сигару. Не знаю, о чем они думали, но надеюсь, что прокручивали у себя в голове слова Федора Михайловича, как это делал я. Хороший получился урок, ничего не скажешь, наглядный. После того, как мы привели себя в порядок, сразу последовали в свои комнаты и там просто отрубились. Утром кадеты выглядели подавленными, и это при том, что встали они часа на два позже обычного. Я отдыхал после растяжки и смотрел на то, как они выходят, один за другим, из здания, и практически каждый из них счел своим долгом бросить на меня недовольный взгляд. Хотя, может быть, дело в том, что мы с Максом выглядели до тошноты бодрыми. Ну, а что нам? Мы вчера, несмотря на то, что сделали основную часть работы, сильно не пострадали. До обеда день просто пролетел. Я тренировал связь с ним, занимался под его контролем и учился точечно перегонять дух по телу. Он также посоветовал мне несколько упражнений на баланс и скорость. Учитывая, что в последнее время мне приходится много бегать и преодолевать вертикальные поверхности, подобная тренировка точно не будет лишней. Во второй половине дня наставник объявил общее построение. Вот только в этот раз, помимо него, на площадке присутствовало еще три человека, и лицо одного из них было мне знакомо. Я посмотрел на Макса и встретил такой же удивленный взгляд. Все дело в том, что нашим знакомым оказался тот воин из дома, которого нам пришлось побить, чтобы достать шкатулку. И сейчас он стоял рядом с наставником и улыбался, глядя на нас. «Итак, кадеты», — произнес Федор Михайлович, — «вчера у вас был экзамен, по результатам которого мы будем распределять вас в различные войска, чьи имена я назову, те подходят к Максиму Игоревичу». Он кивнул в сторону здорового, лысого мужа, с черной бородой. «Это же тот самый, который на воротах стоял», — раздался шепот сбоку от нас. «Он пару из наших затащил к себе». «Вижу, вы их узнали», — усмехнулся наставник, который тоже расслышал удивленный шепот. «И, да, вчера вы вышли против воев, которых мы попросили помочь нам проверить, на что вы способны. Это было весело», — усмехнулся чернобородый. «Развлекли нас, ничего не скажешь». Наставник принялся перечислять имена кадетов, вызвав первым Данилу. Здоровяк вышел с высоко поднятой головой. Правда, пока он шел на указанное наставником место, под насмешливым взглядом Максима Игоревича, то слегка растерял свой пыл. «Орел!» — хлопнул его по плечу лысый, отчего Данила аж слегка присел. «Такие нам нужны, будешь командовать десятком». После этих слов парень благодарно взглянул на бородатого, поклонился ему и встал, гордо расправив плечи. Федор Михайлович называл имя, кадет выходил вперед, и наставник перечислял его сильные и слабые стороны. Все, что кадет успел показать за то время, пока находился на обучении, особое внимание уделялось связи с духом. Наставник воев, коим оказался Максим Игоревич, внимательно слушал характеристику на каждого из кадетов. Он выделил еще пару кадетов, назначив их десятниками, как и Данилу. Постепенно наши ряды пустели. Велимир отвечает за разведку, наставник жестом указал на длинного и худого мужа. К нему отправляются. В этот раз перечисление не заняло много времени, так как нас и так оставалось меньше десятка. «А это, значит, мои остались», — произнес знакомый нам тип, после того, как наставник закончил перечислением будущих разведчиков. «Слабенькие они у тебя в этот раз, Федор. Хотя вон те двое сойдет, шустрые отроки. Они у нас чуть больше девятины прожили», — ответил ему наставник. «Позвал их, когда они к нам в училище залезли, как они сказали, за родовым кольцом. Из недобитков», — вздохнул наш знакомец. «Ну ничего, у меня не забалуют. Слышали? Пойдете под крыло Тихомира Владимировича». «А это куда?» — несмело спросил один из кадетов, который, как и мы, во время штурма, был в одном из отрядов, который должен был скрытно проникнуть в здание и вытащить оттуда шкатулку. «В пластуны», — криво усмехнулся Тихомир. «Олег», — обратился наставник к оставшемуся в одиночестве кадету, — «ты пока к Максиму Игоревичу, будешь старшим десятником. На этом все, до утра можете отдыхать, а после завтрака за вами придут и заберут по другим отрядам». «Значит так, отроки», — обратился к нам наш новый наставник. «Командир, непонятно пока, у меня методы обучения не такие мягкие, как у Максима, так что готовьтесь потеть кровью. Путь нам предстоит не близкий, поэтому учиться будем на ходу». «Это как?» — не удержался и спросил один из кадетов. «Тебя как звать?» — тут же переключился на него Тихомир. «Так, это, Митюня я», — гордо выпятил грудь кадет, довольный, что на его вопрос ответили. Выпятил и тут же словил в нее удар раскрытой ладонью, от которого шлепнулся на землю. Сидя на заднице и хлопая глазами, он с недоумением смотрел на нашего нового наставника. «Да, наставника, ведь как еще назвать человека, чьи методы обучения настолько наглядны и эффективны, а значит и отношения следует выстраивать в соответствии с новыми обстоятельствами. Пластун, который не хочет и не умеет думать, это мертвый пластун». «Все понял», — Митюня лишь молча кивнул, потирая ушибленную грудь, зато больше не задавал вопросов и не перебивал нашего нового наставника. «Дальше. Главное оружие пластуна – это его глаза и его ум. Объяснять надо?» Мы с Максом дружно замотали головами, как и еще несколько кадетов. А вот Митюня и пара других парней оказались не такими сообразительными. Тихомир тяжело вздохнул, но бить их не стал. Вместо этого он перевел взгляд на меня, потом на Макса, и коротко бросил: «Объясните им, про глаза или про ум», решил уточнить Макс, но, поймав недовольный взгляд Тихомира, тут же принялся говорить: «Тут все просто. Если не умеешь и не знаешь, куда смотреть, то можешь попасть в ловушку». Что, собственно, и произошло, когда мы добывали шкатулку. «Их не видно было», — буркнул один из тех, кого мы, к слову, освободили тогда из плена. «Мы же увидели», — не стал спорить Макс. «Сразу вопрос», — подключился Тихомир: «Как поняли, что там ловушки и почему в них не попали?» «Так, я же вроде уже сказал, увидели их, вот и не попали». «Как?» — настойчиво спросил наставник. «Добавили в глаза духовную энергию», — ответил я на его вопрос. «Хм, интересно, все так умеют?» Кадеты отрицательно замотали головами, и лишь Макс слегка кивнул. «Научим», — успокоил их Тихомир. «Дальше? Что дальше?» — не понял Макс. «Рассказывайте, где перелезли через стену, как пробрались в дом, как разобрались с охранниками». Мы не посмели ослушаться и выдали все, как на духу. Наше повествование слегка затянулось, так как Тихомир задавал наводящие вопросы и заставлял нас вспоминать разные мелкие детали. Остальные кадеты смотрели на нас со смесью восхищения и зависти. Особенно сильно им не нравилось, когда нас хвалили и тыкали им в нос их ошибками. Правильно сделали, что в открытое окно не полезли. Бывает, что их специально оставляют открытыми и устанавливают там различные ловушки. Один раз бойцу грудь пробило из небольшого самострела, так что учитесь замечать детали. Отпустил нас Тихомир только спустя больше часа. При этом нам он сказал задержаться, за что мы вновь удостоились мрачных взглядов. Вот вообще не понимаю, почему они на нас так взъелись. Мы же не виноваты, что они такие невнимательные. Напомните-ка мне, какие у вас духи. Кот, барсук, уровень развития, почти полуразумный, пожал плечами Макс. И у меня, я повторил вслед за приятелем, сделав честные глаза. Да неужели, прищурился Тихомир, кто из вас и как ослабил моего духа? Мы переглянулись и одновременно покачали головами. Не понимаем, наставник, вы о чем, хотите сказать, что это не вы? С подозрением спросил он. А как можно ослабить чужого духа? Я поспешил задать вопрос, пока он не спросил что-нибудь еще. Потом расскажу, отмахнулся он. Жаль, конечно, я-то уж подумал. Что он там подумал, Тихомир говорить не стал. Вместо этого отправил нас догонять своих новых соратников. На утро, с первыми лучами солнца, мы были уже готовы, а наши вещи собраны. Нас накормили завтраком, выдали с собой хлеба, вареных и сырых овощей и наполненные водой стеклянные фляги. После этого мы дождались прихода наших новых наставников и последовали за ними. Я думал, что мы зайдем в тот дом, который штурмовали прошлой ночью, но Максим Игоревич, наставник воев, повел нас прочь из города. Мы шли, и я с грустью смотрел на эти улочки, к которым успел уже немного привыкнуть. Не все еще это поняли, но впереди нас ждал долгий и тяжелый путь. Возможно, что мы еще не раз пожалеем о принятом решении, но я был рад. Впервые за последние несколько недель я увидел хоть какие-то перспективы. Как там говорил Инь, чем тяжелее бой и опаснее противник, тем быстрее будет идти наше развитие. Что ж, есть у меня подозрение, что вскоре и того, и другого у нас будет в достатке. Глава 18. «Это наша телега, можете скинуть свое барахло сюда», — произнес Тихомир Владимирович. «Так, может, мы сбросим свои вещи туда, где будем ехать», — предложил один из кадетов. «Ехать?» — удивился наш новый наставник. «А ты что, оплатил себе место в телеге?» «А оплатил?» — удивился тот же самый парень. «Нет. А что, надо разве?» «Конечно», — с серьезным видом кивнул Тихомир. «А сколько стоит?» Вместо ответа наставник Пластунов покачал головой и перевел взгляд на тех, кто уже выполнил его распоряжение. Мы с Максом были в их числе. Аккуратно положили свои вещи у борта, оставив себе небольшие сумки, в которые мы положили еду и воду. Также мы взяли с собой ножи, убрали за голенище ложки, захватили все свои монеты, спрятав их в специальных пришитых с внутренней стороны рубах кармашках. Кто-то поступил схожим образом, кто-то оставил все вещи. Итак, начал Тихомир. Команда к выдвижению будет примерно через час. Наша с вами задача – помочь разведчикам. Выдвигаемся вперед и берем на себя определенный сектор. Внимательно смотрим по сторонам и выполняем все мои команды. Вопросы? Тот самый кадет, который до этого спрашивал про оплату места в телеге, поднял было руку, но стоящий рядом с ним сосед ткнул его локтем по ребрам и ответил за всех. «Вопросов нет, добро», — кивнул Тихомир. «Что в сумках? Еда, вода?» — пожал плечами Макс. Я кивнул, подтверждая, что у меня то же самое. «Зачем взяли? Лишняя тяжесть же. Своя ноша не тянет», — усмехнулся кадет, который решил не оставлять свою сумку в телеге и взять все с собой. «Правильный ход мыслей», — указал на него Тихомир. «Первый урок. Вы всегда должны носить с собой все необходимое. Неизвестно, на какой срок вы отправитесь на задание». Некоторые кадеты тут же рванули к телеге и принялись доставать свои сумки. «Наставник», — обратился я к Тихомиру, — «можете обозначить нам задачу и сроки выполнения?» «Соображаешь?» — погрозил мне пальцем Тихомир. «Задачу вы уже слышали, а срок? К вечеру мы вернемся к обозу. Нам стоит переживать за свои вещи, специально за ними следить никто не будет», — пожал плечами Тихомир. «Если что-то пропадет, то искать будете сами». «Ого», — прошептал мне Макс, — «попробуй потом найди. А если найдешь, то попробуй докажи, что это твое». «Все так», — наставник упер тяжелый взгляд в Макса, который тут же вытянулся по струнке. «Если что-то не устраивает, можете попроситься к воим. Нет, тогда свободны. Жду через час». Тихомир ушел, оставив нас одних. «Как-то слишком круто все», — недовольно произнес любитель позадавать вопросы. «Я думал, нас еще месяца два готовить будут. Раньше, позже, какая разница?» — возразил ему другой. «У нас впереди 25 лет беготни и выполнения глупых заданий. Начинай привыкать». «Почему сразу глупых? Ну а зачем заниматься разведкой пути, по которому каждый день ходит огромное количество народа?» «Ты не прав, разведка – это важно», – подключился к их разговору третий кадет. «Пока они спорили и выясняли степень разумности отданного приказа, мы с приятелем отошли и сели в сторонке. Думаешь, когда вернемся, то наших вещей не будет на месте?» – спросил я Макса. «Кто знает?» – пожал он плечами в ответ. «Но я думаю, что да, что да». «Не понял я, не будет», — терпеливо пояснил мне Макс. «Так может забрать, у тебя там что-то ценное осталось?» «Нет», — я покачал головой, «но, жалко, немного. Хотя, если нас отправляют в разведку, то могут и другие задания дать. Лишний груз будет только мешать». «Вот и я так думаю», — кивнул приятель. Дальше мы сидели молча. Макс прикрыл глаза и словно задремал. Я же прислушивался к болтовне кадетов, стараясь запомнить их имена. Да и в целом, следил за их поведением и пытался прикинуть, чего от кого можно ожидать. Кадета, который задавал вопросы, звали Вася, и он оказался не так прост, как мне показалось на первый взгляд. Да, он задавал, казалось бы, глупые вопросы, но смотрел больно цепко, а еще умело переключал разговор с одной темы на другую. Постепенно речь свернула на тему, что нас ждет дальше. Почти все кадеты склонялись к тому, что ничего хорошего, хотя промелькнула и интересная мысль о том, что у пластунов больше шансов совершить что-то эдакое, за что могут уменьшить срок контракта. В какой-то момент мне надоело слушать бессмысленную болтовню, и я решил пробежаться вокруг, в поисках остальных кадетов. Сделать это оказалось не так-то и легко, так как постепенно прибывало все больше людей и телег. В итоге мне удалось найти Олега. Мы даже договорились с ним, что я передам ему наши с Максов вещи, он за ними присмотрит, а я в ответ поделюсь с ним всем, что узнаю, с поправкой на то, что Тихомир не запретит мне это сделать. Я быстро смотался до телеги, вытащил наши с Максом сумки. При этом, увлеченные разговором, кадеты этого даже не заметили. А Максу, когда он приоткрыл один глаз и увидел меня, я просто успокаивающе кивнул. Мы с Олегом еще немного поговорили, обсудили прибывающий народ и разошлись. Вернулся я минут за 10 до прихода Тихомира. Даже успел слегка перекусить. «Готовы? За мной!» Он быстрым шагом двинулся прочь от толпы. Мы последовали за ним, стараясь не отстать и не потерять его. Это было довольно сложно, учитывая, что никто не собирался уступать нам дорогу. Но мы справились. «Пойдете тройками», — произнес Тихомир, когда мы удалились от приготовившего к движению обоза метров на 100. «Держитесь друг от друга на расстоянии 30-50 шагов. Старайтесь перемещаться незаметно». Он сам разбил нас на тройки, руководствуясь известными только ему одному принципами. После, наставник осмотрел нас критичным взглядом и продолжил. «Обоз вышлет пару десятков разведчиков. Ваша задача – обезвредить их, не причиняя особого вреда. Удары просто обозначайте. Они предупреждены и будут делать то же самое. Если вас убьют, то возвращаетесь на дорогу и начинаете бегать вокруг обоза. А сколько бегать? Задал очередной вопрос Вася. Пока я не скажу, что хватит, недобро усмехнулся наставник. Правда, я могу про вас забыть, скажем, до ужина. Замечу, что кто-то из вас отлынивает, накажу так, чтобы остальным неповадно было. Это ясно? Ясно. Дружно ответили мы. Мы можем объединяться? Я решил уточнить пару неясных моментов. Только в крайних случаях. А если в отряде останется всего один человек, даже если кто-то останется один, он должен продолжать выполнять задание. В таком случае, объединиться можно. А что делать, когда мы обезвредим всех разведчиков? Задал вопрос Макс. Если вы это сделаете, то я выбью вам медовухи в награду. Засмеялся Тихомир. Мне в группу достался хмурый, молчаливый крепыш по имени Евсей, и подвижный, словно капля воды, Макар. Мы тут же побежали вперед, высматривая подходящие для засады места. Пока что с этим было туго, но впереди, в паре километров, начинался лес. Жаль, что нам луки не дали, через минуту бега произнес Макар. Хорошо стреляешь? Спросил его я, задумавшись о том, что надо было расспросить всех об оружии, которым они владеют лучше всего. Я-то, не-е-е, покачал он головой. А вот Евсей у нас сын охотника. Да, Евсей. В ответ он удостоился лишь хмурого взгляда, а я взял себе на заметку, чем можно будет купить себе расположение этого мрачного парня. Неизвестно, сколько продлится наше путешествие, и будет лучше, если мы все выстроим друг с другом хорошие отношения. Через десяток минут мы уже очутились в тени деревьев. Я слегка ошибся с расстоянием, поэтому путь занял больше времени. Есть у кого идеи, где и как их ловить? Можно устроить ловушки, предложил один из кадетов. Слишком долго, а у нас мало времени, покачал головой Макс, который, судя по всему, решил ненавязчиво обозначить претензию на звание командира. Засада, произнес я, но нас в два раза меньше. Мы будем действовать самостоятельно. Ни с того, ни с сего, вдруг проявил себя Вася. А вы, как хотите. Высказав свое мнение, он двинулся вглубь леса. Два кадета, что были в его отряде, молча последовали за ним, напоследок оглянувшись на нас и пожав плечами. «Нам тоже надо разделиться, в лес Макар», — так сказал наставник. «Ладно», — согласился Макс. «Если что, кричите». Они ушли в другую сторону, оставив нас одних. «Евсей, у тебя явно больше опыта», — обратился я к молчуну. «Есть идеи, предложения?» Кадет задумчиво пожевал губами, после чего махнул нам рукой, чтобы мы следовали за ним. Через четверть часа блужданий он вывел нас на какую-то тропинку. «Один прячется здесь», — он кивнул на густые кусты, что располагались рядом с тропинкой. «Второй вон там», — палец Евсея указал на дерево, с разветвленными ветками. «Я буду там». Мы проследили за его взглядом вплоть до большого камня. «Где он там собирался прятаться, ума не приложу. Я на дерево не полезу», — открестился Макар. «Я высоты боюсь». «Какая еще высота?» — удивился я. «Тут не больше пары метров». «Целых два», — возразил он и полез в кусты. Я пожал плечами и пошел в сторону дерева. Уверен, что они тут пойдут. Это лучше, чем идти через заросли шиповника или мочить ноги в той низинке. Так что да, часть из них точно пойдет здесь. Получается, я прикинул примерное движение разведчиков. Они пройдут мимо зарослей, затем под деревом, дойдут до камня, и мы атакуем. Евсей слегка улыбнулся, показав таким образом, что я угадал его план. Топорно, строится на большом количестве предположений и допущений, но может сработать. Тем более, что лучшего плана у меня нет. Так почему бы не довериться тому, кто разбирается в этом деле лучше меня? Тогда, ждем, когда ты начнешь, и подключаемся. Или Макар пусть нападет со спины, когда они все пройдут мимо, предложил я. Главное, чтобы они нас на самом деле тут со страху не прирезали, пробурчал из кустов Макар. Я без труда забрался на дерево и принялся организовывать себе маскировку получше. Для этого пришлось сломать несколько веток и сделать из них что-то наподобие пары щитов. Приходилось торопиться, так что поделки вышли кривыми и косыми. Но и такие, надеюсь, сгодятся. Когда я закончил, то решил посмотреть, как там устроились Макар с Евсеем. Сколько бы я ни вглядывался в кусты, но Макара заметить не смог. Спрятался он на совесть. Хотя, там были настолько густые кусты, что сделать это было несложно. А вот Евсей смог меня удивить. Я повернулся в его сторону и с восхищением наблюдал за тем, как он намазал лицо грязью и крепил на одежду и голову пучки трав и какие-то веточки. Когда он закончил с подготовкой, то замер, прислонившись к камню. Не знаю я, куда смотреть, сроду бы его не заметил. Дальше потянулись томительные минуты ожидания. Не знаю, то ли разведчики вышли позже, чем нам сказал Тихомир, то ли они сами по себе ребята неторопливые, но ждать их пришлось довольно долго. А вот бесшумно ходить по лесу им еще учиться и учиться. Я с напряжением смотрел на тропинку, где должны были появиться наши цели. Даже дышать почти перестал. Вот только первый из них появился совсем не там, где я ожидал. В кустах, где прятался Макар, раздалось шуршание, и, спустя несколько секунд из них вывалился взлохмаченный парень, примерно нашего возраста. «Где вы там?» – негромко произнес он, оглянувшись назад. Следом за ним из кустов появился второй разведчик. «Лучше идите по тропинке», – громко произнес второй, вытряхивая из волос мусор и стирая с лица паутину. «Чтоб я еще раз за тобой пошел?» «Ну уж нет», – покачал он головой, бросив недовольный взгляд на первого. «Тут могла быть засада», – возразил тот в ответ. Его приятель ничего ему не ответил, продолжив приводить себя в порядок. Спустя несколько секунд на тропинке начали появляться остальные члены их отряда. «Один, два, три, все, получается, их всего пятеро, против нас троих, всего», – усмехнулся у меня в голове Инь. «Я же не сомневался, что мы с ними справимся. Ну не выглядели они великими бойцами. Если Макар не сорвется и не нападет раньше времени, то у нас есть все шансы обойтись вообще без жертв с нашей стороны». Дальше разведчики двинулись по тропинке, внимательно осматриваясь по сторонам. Несмотря на то, что они вовсю крутили своими головами, меня они так и не заметили, хотя прошли всего в паре метров, а один из них так вообще посмотрел в мою сторону. Или все же заметили? Пронеслось у меня в голове, когда один из них двинулся в мою сторону. Глава 19. «Ты куда?» – задали вопрос разведчику, что неторопливо шел в мою сторону. «Да там, похоже, гнездо. Может, яйца получится раздобыть», – ответил тот. Я только и успел подумать, на кой ему сдались какие-то яйца, когда Макар начал действовать. Начал он неплохо. Со своего места я с трудом различил шелест веток, когда он начал вставать, да и разведчики начали реагировать непозволительно поздно. Когда они повернулись на шум, Макар уже бежал на них. «Ты еще кто такой?» – начал было говорить разведчик, который шел последним.